Глава 26. Фух, и что это было? Как минимум раскол в Совете Ордена, а как максимум – причина всех бед Енисейской губернии. Некий сверхмощный разрыв, который не привязан к одному месту, может передвигаться в пространстве и несет в себе бомбу замедленного действия с чумой и прочей мерзостью. И из всего увиденного вытекает, что два старых рода этот разрыв себе прикарманили. И довольно долго, почти 400 лет, тянули из него силу, пока, наконец, он не бомбанул сам и не запустил цепочку разрывов так, что вся губерния захлебнулась во тьме. Я отмахнулся от Банши, мол, потом поговорим, и вернулся в первую комнату к фреске. Стал всматриваться в лица в поисках новых знакомых, сверялся с гербами и пытался вычислить предателей. Да, какое-то уравнение с большим количеством неизвестных. А главное, что с Исаевым советоваться не хотелось до тех пор, пока я на 100% не исключу его семью из уравнения. «Банши, помоги!» – позвал я девушку и прошептал. «Ты знаешь этих людей?» «Ну, вот это Серапион!» «Спасибо, блин, капитан Очевидность!» «Не знаю, при чем здесь капитан, но запомни!» С этими словами блондинка ткнула меня острым пальцем в плечо. «Я не очевидность, я непредсказуемость и неожиданность. Главное, чтобы не детская». Это я совсем тихонько пробурчал, а потом повысил голос. «Еще кого-нибудь узнаешь?» «Да, вот этот лысый, должно быть Конников», — Банши показала на тучного монаха с непокрытой головой, а потом подняла руку выше гербом. «А вот и герб с лошадками. Но род прервался довольно давно, лет 200 назад». «Ясно, лысого вычеркиваю. Еще кого-то знаешь? Или хотя бы гербы кому принадлежат?» «Из какой же все-таки дыры тебя достали-то? Почему ты таких очевидных вещей не знаешь?» — покачала головой Банши. Покачала, покривилась, но, поняв, что отвечать я не собираюсь, сдалась и перечислила мне названия всех 7 крупных гербов. И размышляла, кому на фреске они могут принадлежать. Итак, мой мысленный блокнотик стал принимать подобие чек-листа с выводами, рекомендациями и планами. Пока без вариантов, которые могли произойти за прошедшее время, сейчас главное сопоставить, кого мне показали в видении. Род Вологодских, наследники Серапиона, вычеркиваю сразу. Конниковы. Тот самый лысый монах. Вычеркиваем. Медведевы. Уж очень характерная внешность у мужика была. Крепкий, почти квадратный, волосатый и с пудовыми кулаками. В моем видении он сидел справа, сразу за крикливым дедом и по столу стучал. Вычеркиваем. Остается 4 человека. Этого самого деда мы идентифицировать не смогли. И моего соседа слева из видения. Арсеньевы, Медниковы, Львовы и Исаевы. Эх, мне бы сейчас подсказку 50/50 или звонок другу. Но уже понятно, куда копать. «Матвей», — позвал Исаев, — «что-то происходит, чувствуешь что-нибудь?» Фобос был, но на контакт не пошел. Немного приврал на всякий случай я, а потом понял, что Исаев не про это. Разрыв открылся, но далеко, где-то на поверхности. «Значит, не показалось». Исаев кивнул. «Мы здесь закончили, пошли на выход. И смотрите в оба». Их закончили, уместилось в 3 крепких мешка, этакие переносные сейфы, как у инкассаторов. Магические знаки на боках, стальные замки под горлышками, и шаман еще что-то в них нашептал. Доспехи из первой комнаты Исаев брать не стал. Сказал, что заберет позже. Чувство опасности вопило, как будто режут. Где-то за пределами шахты раздался взрыв, и сразу же второй. Дрогнули стены, распуская трещины в разные стороны, а пол вздыбился, ударяя по пяткам. Каменная пыль засыпала проход, лезла в глаза, мешала дышать и липла к вспотевшему затылку. Тфу, это у выхода. Банши сплюнула пыль. Сначала броневик подорвали, а в нем боезапас рванул. Нехеровый, кстати, запасец был. Характерный запашок, даже сюда прилетело. Уважаю. Тфу. Исаев посмотрел на блондинку каким-то офигевшим взглядом. Проморгался, потряс головой, разбросав вокруг облако пыли. Потом скинул сумки телохранителям. А сам, как ужаленный, бросился в сторону выхода. Мы за ним. Раздался еще один взрыв. Послабее, на который Банши лишь махнула рукой и все еще, отплевываясь, бросила. До моторки добрались. До выхода оставалось еще пара поворотов и 50 метров почти прямого тоннеля. А еще все отчетливее слышались выстрелы. Кто-то там схлестнулся. И я так понял, что играет по-взрослому. Я ждал барыню. Но подрывы моторок — это на нее не похоже. Зато очень похожи на сектантов, они единственные из небольшого списка моих знакомых в этом мире, кто не постеснялся бы. На выходе из пещеры, куда уже частично проходил свет с улицы, мы уперлись в окопавшийся отряд исаевских бойцов. 10 раненых укрывались от пуль вдоль стен, а несколько человек прикрывали их. Беспорядочно лупили куда-то в белый свет, откуда доносился рев и выстрелы. Казалось, что палили везде вокруг, и над головой, и по кругу выхода из пещеры. Кто в кого или во что, не ясно. Но маленькую войну там кто-то вел. «Что там?» – зарычал Исаев, подскакивая к раненым и умудряясь не только встряхивать их, но и подлечивать. «Интересный у него навык», – подумал я, глядя, как ладонь Исаева охватило голубое свечение, и места, над которыми он проводил рукой, покрывались инеем. «Нападение! Люди в масках! И Деймос!» – заикаясь, ответил один из раненых. По мере того, как магия графа подлечивала его, дыхание выравнивалось, и речь пошла плавнее. «Там Деймос! Не видел таких раньше. Похож на химеру. 6 лап, 2 хвоста, но и от человека что-то есть. Матвей, помнишь, ты так и не посмотрел на результат скрещивания личинки буравчика с человеком?» Банши подкралась к выходу и спряталась за перевернутой вагонеткой, вглядываясь в свет. Исаев присвистнул и повернулся на меня. «Не смотри на меня так». Нахмурился я и покачал головой. «Мы здесь ни при чем». «Да, честно говоря, и сейчас не хочу смотреть». «Верю, что ни при чем», кивнул граф. «Поможешь? А куда мы денемся с подводной лодки?» На автомате вырвалось у меня. А в глазах Исаева проскочило что-то такое недоверчивое. «Конечно, поможем», — бросила Банши, расчехляя один из подсумков. «Но будешь должен». В ворота сразу за полосу между тьмой и уличным светом полетело несколько бомбочек. 2 от Банши и 2 от Шамана. С виду разные, но с похожим эффектом. «Слепушки, пошли! Ходу, ходу, ходу!» — звонко выкрикнула Банши, и все бросились на выход. А потом в рассыпную. Я пролетел мимо догорающего броневика, разбрызгивая во все стороны грязь вперемешку с растаявшим снегом, и прыгнул на груду тлеющего строительного мусора. Высунулся, привыкая к слепящему снегу, и попытался оценить ситуацию. Мы оказались в низине. За спиной отвесная скала и ворота в шахту. Спереди слева размякшая дорога, ведущая мимо нескольких изб и палаток к городу. Те самые палатки, где был исаевский штаб во время поисков геолога. Одна палатка уже сгорела дотла, обнажив прокопченный самовар с грудой дымящихся ящиков. Вторую палатку порвало и снесло в грязь от взрыва. Раскуроченные бытовки, к моему удивлению, еще держались. Из окон полуразрушенного здания периодически высовывались ружейные стволы, и за ними мелькали доспехи в цветах дома Исаева. Но как высовывались, так и прятались. На каждый их зал приходилась пистолетная пальба, порой настолько успешная, что от раза к разу поднималось все меньше и меньше народу. Я попытался понять, кто стреляет. Слышал, что Исаев уже лупит куда-то вверх. С правой стороны ничего не увидел за 2 горящими фургонами. Неудачный пятачок местной парковки стал их последним пристанищем. А вот прямо за избами и слева над дорогой я заметил блики на снегу. Пригляделся и различил черные прорези на уже знакомых масках сектантов. Белые накидки почти полностью скрывали людей. Видно было лишь темные провалы глаз да черные стволы револьверов и винтовок. Только по их выстрелам я и смог сосчитать людей. Чуть больше 2 дюжин. «Что-то дохера их!» — шепнула Банши. «Давишь их, давишь, а они как тараканы плодятся. Вот что, блин, в умах у людей, а? А я даже добросить до них ничего не могу. Будь аккуратней, тварь где-то рядом». «Исаев! Похоже, надо поворачивать назад и идти через пещеры!» — крикнул я, проигнорировав Банши, хотя был с ней солидарен. Не с моими стволами перестрелку устраивать, если только Мэйна позвать. — Херня идея, — начал Исаев, но вдруг резко перешел на крик. — Сзади! Берегись! Сбоку пронеслась тень, спрыгнула со скалы под звуки выстрелов, метнулась в ворота, и через несколько мгновений, после адских душераздирающих криков, медленно вытекла обратно. По-змеиному гибкое тело, извиваясь, огибало створку ворот. Появилась голова, овальная шишка с шипами, заостренной мордой и широкой, от уха до уха, полоской сжатых зубов. Потом лапы, 2 бледных конечности с толстыми когтями. Ими тварь словно вытягивала себя, стелясь по поверхности. Тело у твари было худое, с острыми наростами, по хребту и бороздами, шедшими параллельно позвоночнику и превращающимися в шипы. Следом выскочил двойной хвост, и показались задние лапы с высокими пятками. Тварь красовалась, перетекая из одного положения в другое, и будто танцевала. Меня даже укачивать немного начало. но отвести взгляд не получалось. Не верилось, что когда-то это было человеком. Химера полностью выбралась из ворот, крутанулась, вытянулась в полный рост и раскрыла пасть. По ее телу прошла судорога. Тварь давилась и рыгала, как кошка, съевшая комок шерсти. Еще раз дернулась и, наконец, выплюнула окровавленный слюнявый сгусток, скорее всего, раньше бывший шапкой-ушанкой. Над головой послышался звук варгана. Заунывный звук с истеричными нотками. Но химере нравилось. Она перестала сверкать глазами, задрала морду и задрожала от кайфа. «Исаев, граф!» — над головой послышался незнакомый голос. «По старой памяти взываю к вашему благоразумию. Бросайте все, что вы достали из могилы Серапиона, и проваливайте!» «Павловский? Ты что ли?» — засмеялся Исаев. «А то я думаю, что-то дерьмецом попахивает!» Исаев высунулся из своего укрытия, а потом вопросительно посмотрел на меня. Я неопределенно пожал плечами. Мол, нечего на меня смотреть, я здесь вообще ни при чем. «Дурак ты, Исаев!» — опять раздался крик. «Шавка императорская! Недолго вам осталось! Ты не представляешь, какими силами можно управлять! Но я дам тебе еще один шанс! Бросай все и уходи! Только еще оставь Гордеева! Он мне должен!» «Ну, твою же налево! Ты чего себе язык-то не вырвал, дурачок? Старшие не пустили на следующую ступень братства!» Шанс, что я смогу вывести его на разговор и понять, что ему от меня нужно, был минимальный, но требовалось время, чтобы подготовиться. Внутренняя перекличка прошла успешно, а белка уже незаметно карабкалась по скалам. Фобосы опять копались у меня в мозгу и теперь подначивали меня. Сейчас нас будут бить, возможно, даже ногами, но врагу не сдается гордый варяг. Прилетел образ подпрыгивающего и разминающего плечи мухи. «Послушайте, а у вас несчастные случаи в шахте были?» «Будут», — хмыкнул Ларс, а я не смог сдержать улыбки и покивал. Ответ Мэйна я не дождался. И ответ Павловского тоже. Исаев вместе с Банши, которые только и ждали моей реакции, восприняли кивок как команду к действию. Только вот синхронности у нас не было. Банши, не вставая из-за укрытия, кинула за спину дымовую шашку. И сразу же еще две. Исаев вместе с шаманом ударили магией по верхушке скалы, откололи почти метровый кусок. Тот рухнул рядом с химерой, но, к сожалению, не достал Павловского. Варган сменил тональность, и Деймос моментально преобразился. Исчезло полуоргазмическое состояние от музыки, шипы вздыбились, а гибкое тело превратилось в стальную пику. К химере бросились два бойца Исаева, а остальные начали стрелять по белым холмикам, где-то удачно окрасившимся в красный цвет. Я опоздал лишь на мгновение, пытаясь придумать, как использовать фобосов. Не дошло еще до автоматизма. Но этого мгновения хватило, чтобы обоих телохранителей Исаева по частям раскидало в разные стороны. Одного расплющило о скалу, а верхняя часть второго отправилась к палаткам и исчезла в расползающемся дыму. Удивление, страх, адреналин, жажда охоты – все смешалось. Мои собственные мысли звучали в унисон с выкриками фобосов. Я даже закричал, напрягая не только связки, но и все мышцы в теле. Лед и пламя. С поправкой на окружение. Левой рукой вместе с Мэйном я зачерпнул со склона снег, цепляя и путая в нем сектантов, и скомкал, сплющивая его в огромную острую ледяную глыбу. Правой рукой, используя телекинез Ларса, я подхватил горящий фургон. Скажи мне потом кто-нибудь, что я такое смог, я бы рассмеялся ему в лицо. Задорным смехом мухи, силу которого я приложил, чтобы придать ускорение предметам. В химеру пролетело с двух сторон практически одновременно. Ледяная глыба, рассыпавшись на сотню осколков, врезалась в грудь, а фургон припечатал сверху, вдавливая в землю, искрежища острыми краями по шипам. Дымовая завеса Банши дошла до места битвы, покрыла остатки смятого фургона и стала расширяться, скрывая химеру. Я без сил рухнул на колени, зачерпнул черного снега и протер лицо. Голова трещала, глаза болели и давили на переносицу, а из носа и ушей потекла кровь. Горький, с привкусом сажи и моей же крови, снег охладил горячую голову и начал возвращать меня в реальность. Таких откатов у меня еще не было. Блин, лед и пламя, акт второй. Я почувствовал рядом Банши. Она подскочила, что-то бросила в силуэт фургона в дыму и повалила меня на землю, прикрыв своим худеньким телом. Раздался взрыв, да непростой, свистящий и схлопывающийся звук, будто пространство сжимается в вакуум, а потом аннигилирует. Где-то вдали продолжали стрелять. Банши оттаскивала меня за шкирку, а я пытался встать. Но ноги подкашивались и скользили, не находя опоры в грязи. Я выпил эликсир, потом еще один. И явно что-то напутал, потому что зрение изменилось. Я увидел трепещущий силуэт Деймоса, размазанный по земле и готовый к изгнанию, прямо сквозь дымовую завесу. Силуэты призраков старых шахтеров, болтающих о чем-то по дороге к шахте. Видел свежий дух шамана, воспарившего над расстрелянным телом. И самое странное, я увидел еще один силуэт. Большой, почти квадратный, размером с нашу буханку. Призрачный контур, несущийся к нам по дороге. Дальше уже смотреть особо было некогда. Началась какая-то жесть. Кто-то стрелял, кто-то кричал. Четко пробивался командный голос Исаева. Еще четче и противней звучало мычание немого сектанта. И сразу же, на высокой ноте, оборвался звук варгана. Рев мотора, взрывы, пулеметная очередь. Мы с Банши прятались за вагонетку. Я держал фланг, дрожащими руками водя по сторонам дробовиком. А блондинка продолжала методично раскидывать гранаты. Пока дым не исчез, я записал на свой счет еще двоих сектантов, выскочивших на наше укрытие. Сначала из дробовика, а потом из бульдога. Банально не хватило сил передернуть помпу. «Не стрелять!» — послышался голос Исаева. «Банши, дай рецепт. Что у тебя так долго дымит-то? Своих не видно». «Такое только между нами девочками», — фыркнула Банши. «Вы целы там? Где Павловский?» «Кончился!» — довольно злорадно сказал Исаев. А потом неожиданно вынырнул из остатков дыма рядом с нами. «Свои, не пальни!» Выглядел он паршиво и с ухмылкой глядел на нас, таких же чумазых и замызганных, как он. Плюхнулся в снег рядом со мной, закурил, глядя на свои руки, а потом засмеялся. Я не поддержал, но чувствовал, что меня тоже отпускает. Когда дым развеялся, прозвучало несколько выстрелов. Это исаевские добивали раненых сектантов. Убедившись, что опасности больше нет, граф помог мне подняться и повел к мертвой химере. «Давай, сгоняй!» — скомандовал он и подтолкнул меня вперед. «Если бы не ты, мы бы не вытянули. Кстати, а как ты смог из моторки душелов сделать?» «В смысле?» Я аж замер с зажженной зажигалкой в руке. «В прямом?» «Я сначала не понял, а сейчас вижу, что в ней фобос!» Исаев махнул рукой в сторону буханки, из открытых дверей которой высовывался и все еще дымился ствол пулемета «Максима». «Или это опять только между вами?» «Ага, между чоповцами». Задумчиво пробормотал я, пытаясь понять, почему рядом с УАЗиком нет никого из наших. А призрачный контур так никуда и не делся, лишь тускнеть начал. «Ладно, какие у вас планы? Не хотите ко мне в отряд?» «Может, позже. Сейчас по семейным делам до столицы надо добраться. Думаю, увидимся еще».